старой щели ручей нашел. Здравствуй, Мишка, я пришел. Зимний сон твой в раз разрушу. Брысь за Соня, ты ж наружу. От капели мокрый нос. Вытер, Мишка, что стряслось? Что такое приключилось? Неужели весна явилась? Что ж, раскончилась зима. Мохнатый комоед хочет комов набить.